Глава 45. Он предлагал кольца на ладони, но не надел сам и не заставил меня. Я поджала ноги, спиной вжимаясь в спинку сиденья, словно это могло спасти от ответа. Я так устала от его настойчивости. Я думала, он все понял. И, черт возьми, да, понял все, только по-своему. Эмиль смотрел без улыбки, уставший, с испачканным кровью подбородком, и это его не беспокоило. Наверное, он забыл о неподобающем виде для предложения. Это уже вторая попытка. Или третья. Да зачем я ему сдалась? Он сам подчеркивал, как страдал от необходимости жить со мной. Утверждал, что я расстроила его планы. Я его бесила, он от меня уставал. Так зачем рваться в ту же петлю, да еще так упорно? Но бескомпромиссный взгляд говорил, что именно этого и хочет. Я впервые подумала. Почему именно я? Почему он так хочет ко мне вернуться? И не в постель, а мужем. Он может выбрать любую в городе, хоть вампиршу, хоть нет. Его так сильно на мне заклинило, что он даже решил закрыть глаза на то, что я встречалась и спала с другим. Если Эмиль с кем-то рвал, это была окончательная точка. Только я, как всегда, стала исключением. В чем дело, Эмиль? Почему ты так настойчив? Я не могла предложить ему остаться друзьями. Он не из тех мужчин, которых можно отправить в отставку. «Бери», — надавил он. «Я не стану тебя обижать. У нас будет нормальная жизнь». Я молчала и рассматривала кольца. Нужно было чем-то занять глаза, чтобы отвлечься от лица Эмиля со странным, болезненным выражением, словно его кто-то ест изнутри. «Ты меня любишь. Я знаю», — продолжил он, — «иначе бы не стала кормить. Знаю, что простила. Остальное неважно». Два простых, золотых ободка светились в неярком свете. Это были не те кольца, что мы носили раньше. Новые. «Что тебя останавливает, Яна?» «Я тебя боюсь», — призналась я. Эмиль непонимающе прищурился. «Все ты прекрасно понимаешь». «Боюсь», — я подняла глаза, — «что жизнь-то с тобой окажется прежней. И дело было именно в тебе. В тебе, а не в обстоятельствах». Черты стали резче. Эмиль поджал губы, а из глаз уходили остатки жизни, которой там и так было немного. Он уронил руку, сжимая кольца в горсти. У него был вид человека, столкнувшегося с непреодолимым препятствием. «Со мной тяжело. А как же?» «Не знаю, что сказать, Яна. Ты так меня и не поняла. Когда я тебя встретил, ты была прекрасна. А потом оказалось, что ты охотница, что тебя подослали. Ты на меня стучала, разве нет? Обвела вокруг пальца». «Прости», — пробормотала я. «Из-за тебя у меня жизнь рухнула в одночасье. А теперь ты ни одного шанса мне не даешь. Разве я один во всем виноват? Разве мне было легко? Думаешь, мне нравилось жить по принуждению с чужим человеком?» Я отвернулась, не выдержав взгляда. Ну да, я обманщица, с которой пришлось жить под страхом смерти. Не отрицаю, но ведь и не навязываюсь, правильно? «Теперь ты мне не чужая, Яна», — продолжил Эмиль. «Но я устал биться об эту стену. Вернись ко мне. Другим я тебя все равно не отдам». «Зачем? Ты жил счастливо, пока я не попыталась наладить свою жизнь. Или я ошибаюсь? И вдруг оказалось, что я тебе позарез нужна?» «Ты не права». Я хотела его уколоть, но он остался спокойным, даже рассудительным. «С той ночи я ни дня не прожил счастливо. Ты все, что у меня осталось от старой жизни. Выжившая половина». Я нахмурилась, между бровей появилась вертикальная складка. «В каком смысле?» — уточнила я, хотя начала догадываться. «Меня ничего не радует. Я устал притворяться, что со мной все в порядке. С тобой легче, Яна, чем с другими. И только ты знаешь, почему». Гонка за деньгами и властью окончилась пшиком. То, что говорил Эмиль, я и раньше улавливала подсознательно, потому что испытывала те же чувства. Он не жив и не мертв, убитый в ту ночь. Это я сумела выбраться, а Эмиль еще там. В душу Эмиля я влезть не могу, я судила по себе. После развода я не сразу пришла в себя. Мне понадобилось время, чтобы встряхнуться и все осмыслить. Возможно, и ему тоже. Только я быстрее прошла этот путь. А он еще в середине. И нет гарантии, что он его окончит. Его давно убили. То, что он делает теперь – имитация жизни. А к чему деньги, власть и женщины, если прежних эмоций они не дают? Он пытался отыскать себя в закоулках того, что осталось от души, и везде натыкался на меня. Решил, что без меня жить не сможет. Так что это он сумасшедший, а не я. Эмиль нездоров. Болен мной и той ночью, что его сломала. Из-за нее мы срослись, сроднились. И навсегда останемся вместе мысленно. Нужно только найти в себе силы это признать. Эмиль, я сжала его ладони. А тебе не кажется, что это немного ненормально? Уголок его рта дернулся, а долгий немигающий взгляд придавал лицу оттенок безумия. Ну и что? Ты все, что у меня есть. Давай начнем сначала. Я хочу вернуться к нормальной жизни, понимаешь? Конечно. Я кивнула. Конечно, я тебя понимаю. Все будет нормально, Эмиль. У меня тоже так было. Это пройдет. Возьми кольцо. Он сжал ладони в ответ. Я задумалась, как поступить. Ему это важно. Очень, если он устроил перестрелку в клубе, рискуя всем. Последнее, что позволяло ему чувствовать себя живым, у него украли. Так он это видел. А в отчаянии Эмиль готов на все. Давай. Я сама полезла пальцами в стиснутый кулак. Он мне не чужой, и я правда его понимала. Я взяла кольцо поменьше, надела на безымянный палец. Эмиль проделал то же самое со своим. Без радости, но с облегчением. Мы молчали и даже не смотрели друг на друга. Я устала. Он, скорее всего, тоже. После адреналина в клубе, побега и нашего разговора. Он привлек меня к себе, предлагая лечь на колени. И я легла, уткнувшись носом в дорогую и мягкую ткань брюк. Приятный запах отдушки. Тонкий, едва уловимый и странный. Так пахнет бизнес и большие деньги. А мой бизнесмен чаще стрелял, чем зарабатывал. Я прижалась щекой к бедру, чувствуя тепло через ткань. Эмиль опустил окно, и в салон ворвался хмельной воздух ночных полей. Вместе с пением цикад и сверчков. У ночной природы свое очарование. Все выглядит, пахнет и звучит иначе, чем днем. Одной рукой он гладил голову, сминая волосы большой ладонью. Небрежно, словно я собака. Я согласилась и снова вышла из зоны его внимания. Он думал о своем. «Уедем, куда захочешь», — негромко сказал он. «Попробуем жить нормально». Я промолчала. «Ладно, привстань». Я выпрямилась. Эмиль сбросил пиджак, стянул с плечи ремни кобуры и начал расстегивать рубашку. «Хочу бронежилет снять», — пояснил он, хотя я не спрашивала. «Неудобно». Черный бронежилет плотно прилегал к телу. Эмиль с удовольствием ослабил застежку, и я заметила. «Может, лучше оставить?» «Ты когда-нибудь была за рулем в бронике, Яна?» «Я к ним не привык, а нам пора ехать. Скоро остановимся в одном месте, встретимся с Феликсом и поедем дальше. Не переживай, я все продумал. Все будет хорошо». Темно-красные рубцы на теле еще бросались в глаза. Он же весь теперь в шрамах. Как Эмиль не устал их получать. Бронежилет он бросил на заднее сиденье и снова натянул рубашку. Контраст черной ткани и бледной кожи был разительным. Эмиль поймал мой взгляд и улыбнулся. «Мне нужно обратно, но я не просила развернуть машину. Я не знала, что делать. Ехать с ним не могу, но и сказать все как есть тоже. Если бы не Андрей, я бы уехала с ним. Но как бросить того, кто целует тебе руки и называет выжившей частью? Это ведь не пустые слова. Мы были там вместе. Мы можем делиться этими воспоминаниями мысленно. Быть поддержкой. Только друг с другом мы можем об этом поговорить. Только друг друга поймем. Когда-то моей большой мечтой была эта возможность. Поделиться. Излить душу. Но теперь это прошло. А у него еще нет. Как мне остановить его в такой момент? Эмиль завел машину, тронулся, и мимо окон снова побежали поля. Мы не смотрели друг на друга. Я повернулась к окну, следила за темной линией деревьев у горизонта, бегущей полосой. Нам не нужно друг на друга смотреть. Даже быть рядом не нужно. Мы всегда вместе. Я ни с кем не была так близка, как с ним. Ни с любовниками, ни с семьей. Он знал меня до самого основания, куда даже я боялась заглядывать. И я его знала тоже. Столько лет я боялась ему открыться, оберегая от него самого мою любовь, мою привязанность. А оказалось, это так легко. Эмиль, любовь моя, мое сердце. Мне так жаль, что тебя поглощает та же чернота, что и меня когда-то. Я знала, что он испытывает. Предать его — все равно, что предать себя. Мы две стороны одной монеты. И все из-за той ночи. Я задремала и проснулась, когда скорость упала. Эмиль свернул к придорожной гостинице и спустился по изгибистой дороге к парковке, забитой грузовиками. Он назначил встречу в ночлежке дальнобойщиков. Я решительно его не узнавала. Он остановился рядом с громадным тягачом. И я выбралась из машины, размять затекшие ноги. Воздух пах лесом и дизелем. Тяжелый запах солярки, казалось, пропитал округу насквозь. Вслед за Эмилем я пересекла стоянку, всю в темных потеках масла и других автомобильных жидкостях, и вошла в распахнутые двери гостиницы. За стойкой администратора стояла сонная, грузная женщина. Окинув Эмиля профессиональным взглядом, она предложила пару комнат на выбор и намекнула, что у них вообще-то занято. Номера стоили многовато для подобного заведения, и, думаю, стоимость подросла из-за прикида Эмиля. Расчет был верным, он не стал торговаться. Молча выложил деньги на стойку и забрал ключ. На вид комната оказалась дешевой и своих денег не стоила. Как говорят, бедно, но чисто, хоть за последнее спасибо. Я не смогла сидеть и вышагивала из угла в угол, пока Эмиль расслабленно растянулся на кровати и наблюдал за мной. Машину Феликса я на парковке не увидела, а значит, придется его ждать. «Ты голодная?» — спросил он. «Я закажу, если хочешь». «Очнись!» — пробормотала я. «Откуда здесь доставка? Максимум пирожок бабка у дороги продаст». Кольцо чувствовалось на пальце. Я к нему не привыкла и постоянно прикасалась к ободку большим пальцем. Нервно и неуверенно. Я не клялась ему в любви, не подписывала брачный договор, не спала с ним. Но ощущение было такое, словно я добровольно надела ярмо. Нет, нам ничего не светит. Терпеть боль от того, кого любишь, это хуже всего на свете. Выжигает душу дотла. И вернуться обратно не получается. Сколько ни пытайся, прошлое будет сквозить. В жестах, взглядах, воспоминаниях. Это безвозвратно разрушает отношения. Верной я ему буду до конца жизни, но не женой. «Эмиль, я хотела спросить...» Я остановилась, у меня уже болели ноги. «Я хочу знать шансы...» «Говори», — спокойно предложил он. «Я слышала вампиров, которые привлекают внимание, конфликтуют с людьми. Их убивают ваши же. Это так?» «Да», — согласился Эмиль. «А разве ты в клубе не это сделал?» Выдавила я через силу. «Ты в них стрелял. Если из них кого-то тяжело ранило, они могли напасть на посетителей. Туда полиция ехала. Эмиль, получается, ты теперь вне закона?»